Вот несется 6-й эскадрон на белоснежных конях. Впереди своего взвода мчится на лоснящемся иноходце поручик Дантес. Парадная форма кавалергарда блещет на солнце. Каска с восьмиконечной звездой схвачена под подбородком крепкой металлической чешуёю. Над ней литой орел распластывает на огненной макушке свои когтистые лапы, воздевает в небо два горбатых клюва и, расправляя свои серебряные крылья, словно плывет по воздуху над белым всадником. Солнечные лучи ударяют в кирасу и отдаются ослепительными бликами. Прямой палаш горит на солнце гигантскую свечою, и в дробном топоте конницы, в брецании и звоне вооружения, туго обтянутый сукном и крепко окованный металлом, с бодрым, радостным и хищным лицом, несется перед своим сверкающим взводом, играя обоюдоострым мечом, белый муж на белом коне. Я подъезжаю к экипажу Загряжской. Старая фрейлина вспоминает смотры при покойном императоре Павле. Александрина Гончарова равнодушно следит за движением войсковых частей, мысли ее далеко, но зато старшая сестра не может скрыть своего восхищения. Лорнетка с квадратными стеклами словно срослась с ее горящими глазами. Она жадно впилась взглядом в проносящийся отряд и, кажется, вся поглощена созерцанием юного поручика 6-го эскадрона кавалергардов в панцире «Витязя» и крылатом шлеме. Она не в силах маскировать светским безразличием свои чувства. «Какое восхитительное зрелище, не правда ли?» — обращается она ко мне. «И как прекрасно ведет свою часть ваш кузен?» «Перед вами старый сенсирец», — отвечаю я с улыбкой. «Жорж Дантес может с достоинством представлять Францию воинских подвигов и славных сражений. О, я уверена, что на войне он проявил бы себя героем», — восклицает моя собеседница, опуская лорнетку и устремляя на меня свой горящий взгляд. Зрелище перестает занимать ее. Она равнодушно оглядывает пролетающие вихри новых военных отрядов, поражающих взгляды одеждами и вооружением. Вслед за кавалергардами проносятся гусары в красных мантиях, атаманские отряды в бирюзовом одеянии, лейб-казаки в алых мундирах, кавказские эскадроны в мохнатых папахах и лезгины в легких одеждах на тонконогих конях. «Это какой-то воинский карнавал», — говорит мне с иронической усмешкой советник австрийского посольства. Пока мы беседуем, артиллерийская дивизия с грохотом и звоном орудий проходит в облаках пыли, поднятых копытами гвардейских скакунов. Сквозь громыхание цепей и затворов еле слышатся приветственные и ободрительные крики, слетающие с высоты гнедого иноходца. Парад закончен. Бесчисленные латунные барабаны бьют отбой. Посольские кареты отвозят иностранных министров на завтрак во дворец. Всадники, производившие смотр, возвращаются к Дворцовой площади. Батальоны и эскадроны медленным движением под барабанную дробь и кличи труп оставляют огромную площадь. Бушующее море коней, мундиров и кирас спадает. Площадь расстилается пустыней.